Событие 22. В Михайловске жизнь била ключом. Плотники и стрельцы отодвигали наружную стену крепости подальше от берега реки еще метров на 300. Понятно, когда Петр ее строил, всех стрельцов-то было 10 человек. Теперь количество стрельцов увеличилось до 50. Кроме этого, по словам воеводы сотника Игнатия Тихонова, будут рубить еще две казармы по образу уже имеющиеся и 5 домов. А на другом берегу реки росло поселение, починок, так сказать. Но было в том починке уже 20 крестьянских семей. Мужики пахали целину, бабы с детьми, мотыгами вручную разрабатывали огороды. Дома крестьянам уже построили. Это были, конечно, не те дома, что в Вершилово. Обычные полуземлянки с односкатной крышей, крытой тесом и очагом внутри вместо 2 печей. Вот, блин, не уследил. Корил себя Пожарский. Куча труда вхолостую. Придется в следующем году отправлять сюда плотников и печников и начинать все заново. Нет, эти крестьяне не имели к нему никакого отношения, и можно было смело махнуть на них рукой. Пусть как умеют, так и живут. Он и так помог им, спас от холопства и переселил хоть на 100 километров, но на юг, в целинные плодородные земли. Но чувствовал Петр за них ответственность. Он не разорится, если построит 20 нормальных домов с банями и всеми хозяйственными постройками и 2 печами, топящимися по-белому. Да и коров с козами сюда привезти нужно. Зато 20 семей будут жить лучше, и дети у них не будут с голоду и от холода зимой помирать. Так по крохотному шажку и можно вытянуть Русь из многовекового сна. Это ведь неправильно. Там, в Европе, уже арифмометр изобрели. И теорему свою Ферма вот-вот докажет. А у нас один грамотный на 100 человек, и живут люди в землянках. Какая нафиг теорема, если половину детей, не дожив до 5 лет, умирает? Остановились в Михайловске только на ночевку, и так опаздывали уже с посевом. Правда, Петр втайне надеялся, что у мэра Миаса Шульги хватит соображаловки вспахать поля на новых переселенцев. Он, естественно, не знает, сколько человек привезет Пожарский с собой. Но семей на 20 должен был рассчитывать. Вот и посмотрим, так ли хорош этот антикризисный менеджер, сохранивший Казань во время смуты. Еще неделю выгребали против течения, вверх по белой, пока не достигли, наконец, первого порога. Опа! А порога-то и нет. Камни все вытащены на берег, а само дно реки углублено. Молодец, Шульгин, просто молодец. Это на целый день время в дороге уменьшает. Вечером этого дня и пристали к большому новому причалу Белорецка, у которого одиноко покачивался на волнах один единственный кораблик. Это посланные вперед плотники уже 4-й день стучали топорами. Встречал на причале переселенцев сам Никита Михайлович Шульга. Они крепко обнялись с Пожарским. «Давайте разгружаться!» – скомандовал Петр. «Еще пара часиков, светло будет!» Стрельцы, посланные царем, уже тоже добрались. 5 ладей, идущие назад в Уфу, попались Пожарскому навстречу, только они миновали Михайловск. Сейчас в Белорецком остроге было 35 стрельцов, 5 старожилов и 30 молодых пацанов царь-батюшка прислал. Вот спрашивается, о чем он думал, посылая сюда холостяков? Где они себе в тайге жен найдут? В агулах, конечно, можно поискать. Но эти дети лесов на любителя. Себе бы такой жены Петр не хотел. Нет, среди них попадаются вполне миловидные. Но привычки и образ жизни. Сколько надо времени, чтобы их в русскую бабу превратить? Придется на следующий год организовывать караван невест. Где б взять их еще? В Белорецком решили оставить 7 семей переселенцев из деревни Климки, которая была недалеко от Ивангорода. Здесь уже жили 2 семьи, теперь будет 10. Один из взрослых сыновей старосты села, Матвея Бороздина, уже женатый, решил от родителя отделиться и жить самостоятельно, раз дом полагается бесплатно. Плотники за 4 дня подняли уже с помощью стрельцов 10 домов и сейчас строили 2 барака для холостяков. Завтра обещали закончить. Вот все вместе и тронемся в Миас. Шульга оправдал надежды князя. В Белорецком силами 5 стрельцов и 2 живших уже здесь крестьян было распахано 5 участков для переселенцев. Никита Михайлович лишь чуть не угадал, нужно было 8. Но в десятером, да с помощью 30 стрельцов, мужики 3 недостающих участка завтра за один день поднимут, а на следующий день уже и посеют рожь и пшеницу. Мэр Миаса рассказал, что в самом Миасе подготовлено тоже 20 участков. Вот это мало. Петр 63 семьи привез. Да еще кто-нибудь по намеченному младшим Бороздиным Пахомом пути пойдет, захочет выделиться из семьи. Ну, что уж теперь, народу приехало много, недостающие участки за пару дней поднимем. Лошади есть, желание хоть отбавляй. С дюжем.